Глава 11. Престол, животные и стеклянное море. Откровение, глава 4, с 1 по 11 стих, глава 5, с 6 по 11 стих. Перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных. Откровение, глава 4, 6 стих. Завершив пророчество о семи малоазиатских церквях, Господь переносит взор апостола Иоанна на новые картины, и теперь это уже не виды грешной и метущейся земли. Перед тайновидцем открываются величественные образы горнего мира. Апостол пишет в 4 главе Откровения: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который слышал как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга была вокруг престола видом подобная смарагду». Откровение, 4 глава, с 1 по 3 стих. Поскольку Господь Иисус Христос в Откровении называется Агнцем, или Сыном Человеческим, или Словом Божиим, то под названием «Сидящий» надо понимать Бога Отца. Его образ не рисуется, и это понятно. Бог Отец непостижим в своей сущности, человеческому разуму, и не может иметь вида. Но нам дано познание проявления Его, что и открывает Апокалипсис. Его красота уподобляется драгоценным камням, яспису и сардису, последний — то же, что и сердолик. Цвета имеют обычно символическое значение. Яспис похож на смарагд, изумруд, и имеет зеленый цвет. Сердолик имеет красный или желтый оттенок. Зеленый цвет — цвет источника жизни на земле, растений. Бог рисуется как начало жизни и милосердия. Красный — символизирует гнев. Бог не только милосерд, но и справедлив, и не может допустить беззаконий, нарушений его воли. Вокруг престола радуга. Более точно этот термин на греческом языке обозначает круг или нимб. Здесь, вероятно, подчеркивается преимущество проявления Божьего милосердия перед проявлением справедливости. На престоле находится и Сын Божий, Иисус Христос. Откровение говорит: «Посреди престола стоял Агнец, как бы закланный». Прямого указания о Святом Духе, находящемся на престоле с Отцом и Сыном, нет в Откровении, но зато имеется описание четырех животных, которые также занимают место посреди престола, то есть причастны к божеству. К сожалению, слово оригинала «зоа» в русском тексте Откровения переведено как «животные», между тем как на греческом языке оно обозначает «живые субстанции» и употребляется в благородном значении. Особенностью зоо является, в отличие от сидящего на престоле, то, что они находятся не только посреди престола, но и вокруг престола. Святой Дух, как и Бог Отец, не может иметь вида, постигаемого нами, и мы способны воспринимать лишь его проявление. В иконописной символике Святой Дух, третье лицо Троицы, обычно изображается в виде птицы, голубя. Можно предположить, что животные, зоо, и есть символ проявления Святого Духа, животворящего. Церковь учит о Святом Духе, как о везде сущем и все исполняющем. Поэтому понятно, что зоо не только посреди, но и вокруг престола. Откровение называет четыре зоо. Первое — зоон, подобно льву. Это символ всемогущества. Второе — подобно тельцу. Телец — кроткое домашнее животное, служащее человеку. Здесь символизируются те свойства божества, которые были проявлены Господом Иисусом Христом, ибо я кроток и смирен сердцем. Евангелие от Луки, 22 глава, 27 стих. Третье — имело лице, как человек. Из всех живых существ только человеку дан разум, и потому человек — символизирует непостижимый разум божества. Четвертое животное подобно орлу летящему. Здесь, можно думать, подчеркивается возвышенность устремлений божества. Надо вспомнить при этом и о том, что все перечисленные четыре животных уже упоминались и в святых книгах Ветхого Завета, в описании видений пророка Иезекииля. В этих видениях Бог являлся на колеснице, движимой подобием четырех животных и подобием лиц их, как у человека, льва, тельца и орла. При этом, при направлении движения животных, говорится, что они шли туда, куда Дух хотел идти. Здесь мы находим уже прямую связь Святого Духа и символизирующих его проявление четырех животных. Та же символика проявляется затем и в православной иконописи. Господь говорит апостолам: «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Поэтому святые четыре Евангелия писались апостолами непосредственно под воздействием Святого Духа, напоминавшего им все слова Господа и события из его жизни. В связи с этим принято писать иконы евангелистов вместе с четырьмя проявлениями Святого Духа, символическими Зоа из Апокалипсиса. Как известно, главной целью апостола Матфея было доказать евреям мессианское достоинство Иисуса из Назарета. Евангелист Матфей именует его вторым Адамом. Поэтому на иконе евангелиста Матфея изображается проявление Святого Духа в человеческом образе. Преимущественной целью написания Евангелия Марка являлось доказательство божественности Иисуса Христа и его достоинства как небесного царя. Поэтому на изображениях евангелиста Марка присутствует лев, символ могущества и царской власти. Евангелист Лука рисует Господа в своем Евангелии как Спасителя, как Агнца, взявшего на себя грехи мира. Вместе с тем, в его Евангелии особенно подчеркивается безграничное милосердие Божие, особенно ярко изображенное в притче о блудном сыне. Поэтому святой Лука видится на иконе с тельцом, символ жертвенности и кротости. Евангелие от Иоанна отличается своей возвышенностью и глубиной богословия. Поэтому евангелисту Иоанну сопутствует на его изображениях орел. Откровение дает еще дальнейшую характеристику Зоа. Они имеют по шесть крыл вокруг, и внутри они исполнены очей. Бесчисленные очи символизируют полноту всеведения божества. Крылья знаменуют собою подвижность, творческую стремительность в мироздании. Зоа ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Как понимать то, что здесь третье лицо Всесвятой Троицы прославляет первое и второе? Надо вспомнить слова апостола Павла: «Никто не может называть Иисуса Господом, как только Духом Святым». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 3 стих. И «Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче». Послание к Галатам, 4 глава, 6 стих. Итак, все проявления веры в человеческом мире и все моления и словословия есть действие Святого Духа Божия. Это Он устами человеческими исповедует Господа и словословит Творца. Пусть эта последняя тайна смирит нас. Если есть что доброе в нашей жизни, то это все не наше. Это все действие благодати Господней. Поэтому и апостол Павел, говоря о своих трудах по благовествованию, замечает: «Я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 10 стих. И когда в дальнейшем тексте Откровения, главы 5, 6, 7, 14, 15, 19, будет встречаться проявление Святого Духа Божия в образе животных, говорящих, или подающих семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, то всегда под словом «животное» надо понимать то или иное действие Святого Духа Божия. Первый престол окружен двумя другими престолами, сидящими на них старцами, облаченными в белые одежды и с золотыми венцами на головах. Про 12 из них говорил сам Господь. Он сказал апостолам своим: «Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах». Евангелие от Матфея, 19 глава, 28 стих. Про других 12 старцев можно предположить, что это были великие святые Ветхого Завета. Сюда относятся, можно думать, следующие ветхозаветные праведники: праведный Енох, взятый живым на небо, Авраам, праотец израильского народа и друг Божий, Мелхиседек, прообраз Христа, царь Салима, священник Бога Всевышнего, благословивший Авраама, Моисей, законодатель Ветхого Завета, царь Давид, пророк, псалмопевец и праотец Господа по Деве Марии, Илия, величайший из пророков Ветхого Завета, Елисей, преемник Илии по пророчеству, получивший от Бога двойную силу духа Илии, Исаия, первый из больших пророков Ветхого Завета, Иеремия, второй из больших пророков Ветхого Завета, Иезекииль, третий из больших пророков Ветхого Завета, Даниил, четвертый из больших пророков Ветхого Завета, Иоанн, пророк, предтеча и креститель Господень. Перед престолом горят 7 светильников, которые, по словам Откровения, суть 7 духов Божиих. Их надо отличать от описанных выше тех 7 светильников, про которые Откровение говорит, что они суть 7 церквей. Можно думать, что это те же 7 очей Агнца, 7 духов Божиих, посланных во всю землю. Тогда их можно признать за 7 чинов ангельских, служебных духов и посредников между Богом и людьми. Помимо того, Откровение в дальнейшем упоминает и о многих ангелах вокруг престола, число их было тьмы, тем и тысячи тысяч, то есть необычайно велико. Наконец, перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Пока еще, в начале новозаветной истории человечества, не говорится, чем заполнено это море, но в дальнейшем оно заполняется святыми. В главе 15 говорится, что на нем стоят победившие зверя и образ его. На нем же, очевидно, будут находиться и святые, пришедшие от великой скорби, стоящие пред престолом. Почему же это небесное море стеклянное? Мы так привыкли, что море чаще всего волнуется, если уже не бушует. И действительно, жизненное людское море всегда волнуется, а по временам испытывает бури общественных бедствий. Но не таково небесное море святых. Оно идеально покойно и мирно, как мирно и покойно в душе святых. Поэтому оно и уподобляется в Откровении не легко колеблемой воде, а стеклу, невозмутимому и по природе, и по твердости состояния. Есть и еще причина, почему это море святых сравнивается со стеклом. Праведница игуменя Таисия видела Царство Небесное и находящихся там святых в следующем виде. Примечание. Истинность видения игумени Таисии была подтверждена отцом Иоанном Кронштадтским и киевским старцем схиигуменом Феодосием. Смотри записки игумени Таисии, 1916 год, издание Леушинского монастыря. «Почти совсем передо мной я видел бесчисленное множество людей, стоящих длинными рядами. Все они были по форме своих тел одинаковы, только не таковыми были эти тела, как наши, земные, грубые, а тонкие, прозрачные, как бы из облака вылитые, и настолько прозрачные, что сквозь каждого можно было видеть стоящего позади него, и так до конца этих бесчисленных рядов. Только цвет, оттенок этих сквозных тел не одинаков, подобно тому, как и облака бывают на небе, не одинакового цвета. Иные желтоватые, иные красные, белые и так далее. Только все сквозные, легкие и прозрачные. Я не помню, в одежде ли они или без нее, скажу только, что если и в одежде, то значит и одежда была сквозной, потому что я хорошо видела самые задние ряды сквозь передние, И так все было сквозно, прозрачно, светло, ни малейшей дебелости, вещественности. А вот описание окружения престола из видения инокини Ефросинии, истинность которого также была подтверждена пастырем святой жизни, отцом Митрофаном Серебрянским, настоятелем Марфо-Маринской обители. Перед моими глазами открылось дивное зрелище. Вдали, по свете неприступности, на престоле славы восседал Господь Иисус Христос. По одну сторону Его стояла Матерь Божия, а по другую — святой Иоанн Предтеча. Соном архангелов, херувимов и серафимов окружал престол. Множество святых, красоты неописанной, стояли в два ряда около престола. Тела их легкоподвижны, прозрачны, одежды блестящие, разных цветов, и вокруг головы каждого из них ослепительное сияние. На голове некоторых венцы из особых каких-то материалов, лучше золота и бриллиантов, а на других венки из райских цветов. Одни держали в руках кресты, другие — цветы или пальмовые ветки. Под ногами было нечто вроде хрустального, зеленовато-голубого моря. Вижу, все святые попарно подходят к Христу и поклоняются Ему. Откровение рисует нам в действии происходящего вокруг престола. И от престола исходили молнии и громы и гласы. Бог, естественно, не остается безучастным к сотворенному им миру, и человечество в своей истории все время испытывает и карающую за грехи десницу Божию молнии, и предупреждение его громы, и вразумление его из уст посылаемых им пророков, апостолов и учителей церкви гласы. Зо, животные, и старцы воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. Старцы же падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Откровение, глава 4, 11 стих.